Глава 14. Тележка. «Идти домой», — ответила Жози. «А что тебе голос сказал?» 12. Путь в прекрасную долину открыт. Левая дорожка», — вспомнила шпиц. «Отлично!» — подпрыгнула Жози. «Ох, а что делать с Рэмбиком?» «Глупый вопрос», — хрипло засмеялся кто-то. «Оставить здесь? Убегайте, пока тропинка не исчезла». Жози и Соня повернули головы и увидели на еле березе оранжевую ворону с одной красной, а другой зеленой лапой. «Дорожка может пропасть?» — испугалась шпиц. «Запросто», — кивнула птица. — Открывается она ненадолго, потом испаряется. Если постоянно путь открытым держать, из исправительного леса все удерут, даже с самого нижнего уровня. При огромном желании выбраться на тропинку получится. Хотите домой? Собачки закивали и понурили головы. «Тогда забудьте про Рэмбо», — прокаркала оранжевая ворона. «Живо работайте ногами, Жози!» Мопсишка подняла мордочку. «Что?» «Решила тебе приятное сделать», — пропела птица. «Вот, держи». Вымыла ее, расчесала. «Никому не отдавай, она только твоя!» И прямо в лапки мопсишки упала белая кошечка с голубыми глазами. Сейчас она не напоминала комок грязи, выглядела очаровательно. Самая юная жительница мопсхауса прижала к себе игрушку. Но вместо радости почему-то ощутила беспокойство. От кисоньки веяло холодом. Жози замерла. В голове у нее пронеслись разные мысли. Кошечка почему-то перестала нравиться мопсишке. По какой причине Жози вдруг разлюбила столь желанную игрушку? Ответа не было. И оранжевую ворону мопсишке не хочется иметь в своих друзьях. Птица она явно недобрая, по характеру похожа на гильду. Но в деревне у Синей горы все вежливо общаются с черепахой, да и та раньше вела себя по-иному. Отчего-то Жози сейчас хочется швырнуть игрушку в оранжевую ворону и сказать: «Отстаньте от меня! Я не нуждаюсь в ваших советах». Но разве первоклассница имеет право так разговаривать со взрослым жителем прекрасной долины? Мопсишка заставила себя улыбнуться и произнесла: «Спасибо. Сейчас мы пойдем домой. Вон там, возле сарая, стоит тачка. Положим в нее Рэмбика и отвезем в мопсхаус. Его белка Люда вылечит». «Вот же глупость взбрела тебе в голову!» — обозлилась ворона. Жози молча пошла к дощатому сооружению. Птица полетела за ней, продолжая каркать. «Щенок неразумный! Слушай, что умная взрослая птичка советует!» И тут Жози вспомнила, как Зефирка один раз поступила на ярмарке тканей. Лучшая портниха прекрасной долины собиралась сшить свадебное платье для Фени. Старшая дочь Мули выходила замуж за Черчилля. Планировался большой праздник. Жози, тогда совсем маленькой, поручили нести шлейф подвенечного наряда. А все остальные мопсихи, кроме мамы Мули, должны были стать подружками невесты. Им нужны были одинаковые, но слегка отличающиеся наряды. Зефирка взяла самую юную сестричку, чтобы посмотреть, какая ткань окажется красивее, если ее приложить к бежевой шерстке. И вот на ярмарке пожилая кошка стала давать непрошенные советы Зефирке. Она ходила за лучшей портнихой и бубнила. «Глупость ты придумала! Голубой шелк не подойдет! Слушай меня! Я старше! Ты должна уважать мое мнение!» Зефирка молчала, молчала, молчала, а потом сказала. «Я вас впервые вижу. Наша мама не разрешает дочкам беседовать с теми, кого они не знают, и принимать чужие советы. Вероятно, вы правы, но я не могу поступить так, как вы хотите. А теперь, простите, у нас мало времени». Жози решила сейчас поступить как Зефирка. Она набрала полную грудь воздуха, но ворона вдруг улетела. Мопсишка обрадовалась и схватила тачку.